Глава 14. «Советую вам на несколько дней отложить все другие дела», — внушительно произнес детектив Торольфур, звонивший из Рейкьявика. «Если, конечно, вы и дальше собираетесь консультировать своего клиента». Тора в волнении задержала дыхание. «Не знаю, смогу ли я выполнить вашу просьбу», — наконец проговорила она. «Сегодня мне нужно возвращаться в Рейкьявик». «Поступайте, как вам будет угодно», — сухо отозвался Торольфур. «Я всего лишь хочу сообщить вам, что в ближайшие дни мы приедем в отель снимать показания. В основном у туристов, которые, по нашим предположениям, должны скоро уехать. Уверен, у нас найдется время на беседу с Йонасом. Много времени. Вы назвались его адвокатом, поэтому я счел необходимым предупредить вас. Впрочем, вы абсолютно свободны в своих действиях». «Даже сейчас?» — сухо заметила Тора, не выносившая снисходительного тона. Однако ссориться с детективом не следовало. Напротив, она обязана была сохранять с ним по возможности хорошие отношения. Поэтому подавила раздражение. «Благодарю вас за своевременное предупреждение». Разговор закончился, и Тора немедленно позвонила Йонасу на номер Вигдис администраторши, одолжившей шефу свой мобильник взамен отданного полицейским. Тори же Йонас подыскал древний телефон, тяжелый и громоздкий, больше напоминавший видеомагнитофон, куда она вставила свою сим-карту. Тора не сомневалась, после всего случившегося полиция не скоро вернет ей мобильный. Йонас ответил почти сразу. Связь была неважной, и Тори показалось, что он говорит из машины. «Он собирается беседовать со мной?» — искренне удивился Йонас. «Да-да, с вами. Вы, может быть, забыли об отправленном с вашего телефона сообщении? Полиция считает вас одним из подозреваемых». «Но я же его не отсылал!» — обиженно возразил Йонас. «Прекрасно вас понимаю. Но, тем не менее, данный факт выглядит, мягко говоря, подозрительно». Тора услышала, как Йонасу кто-то просигналил. «Вы хотите, чтобы я присутствовала во время беседы, или сами справитесь?» «Один я не могу с ними разговаривать!» В его голосе явственно слышался ужас. «Я понятия не имею, как и что говорить. Вы должны помочь мне. Было бы просто замечательно, если бы вы поскорее нашли убийцу. Тогда бы полиция перестала меня подозревать», — прибавил он, заметно повеселев. «Я вам заплачу!» Тора не смогла сдержать усмешки. «Убийцу найдет полиция, Йонас. И не волнуйтесь. Если вы невиновны, никто вас задерживать не станет». «Не уверен», — возразил Йонас. «В любом случае, я прошу вас быть рядом со мной во время беседы с полицейскими». «Хорошо», — согласилась Тора. — «Тогда мне нужно подготовиться к продлению визита. У вас есть в отеле свободные номера?» — «Должны быть. Все номера у нас бывают заняты только в июле». — «Тогда я остаюсь, если, конечно, найду кого-нибудь, кто согласится присмотреть за моими детьми. В эти выходные они находятся у отца, но сегодня должны вернуться домой». — «Это не проблема. Привозите их сюда», — обрадовался Йонас. — «Дети любят природу и найдут чем заняться. Погуляют по пляжу, подышат свежим воздухом». Тора усмехнулась. — «Гульфи будет гулять по пляжу, только если там есть компьютер и интернет», — подумала она. — «Спасибо. Им вовсе не обязательно здесь находиться. Ладно, я позвоню вам позже». Они попрощались. Тора вздохнула и посмотрела на Мэтью. «Ну как?» — спросил он с явным любопытством. «Твой подзащитный снова жаловался на злую судьбу?» «Да», — кивнула Тора, покачивая в руке массивный телефон. «Йонас просил меня присутствовать во время допроса. Полиция скоро нагрянет в отель». Мэтью широко улыбнулся. «Великолепно! Знаешь, я не тороплюсь возвращаться». «Естественно», — усмехнулась Тора. «Все было бы замечательно, если бы не дети. Сейчас они находятся у отца, но сегодня вечером я должна их забрать». «А, вон оно что!» — философски заметил Мэтью, явно не осознавая сложившуюся ситуацию. «Позвони ему и скажи, что дети ненадолго задержатся у него». «А у меня нет другого выхода», — проворчала Тора. Она не любила просить Ханнеса об одолжении и старалась избегать подобных моментов, поскольку знала, как тот обрадуется возможности поглумиться над ней. Точно так же поступала и она в сходных обстоятельствах. После длительных пререканий по телефону Тора и Ханнес достигли консенсуса. Дети останутся у него еще на одну ночь, но не часом больше. Ханнесу нужно идти в тренажерный зал, после чего заниматься разными неотложными делами, а не торчать с детьми. Тора не знала, врет он или нет, но на всякий случай похвалила мужа за заботу о здоровье и фигуре, мысленно пожелав Ханнесу порвать связки на беговой дорожке. Эта фраза вертелась у нее на языке, и она едва сдержалась, вовремя отключив телефон. «Приятно видеть, как достойно ты себя ведешь», — заметил Мэтью. «Не все женщины сохраняют хорошие отношения со своими бывшими мужьями». Тора показала ему рожицу. «Делаешь выводы из собственного опыта?» — лукаво спросила она и прибавила уже серьезно. «Дети останутся с ним еще на одну ночь, поэтому мне нужно либо подготовиться, либо уезжать домой». «Мне не пришлось разводиться. Не могу найти женщину, полностью меня устраивающую. Я даже с трудом представляю, как она выглядит», — признался Мэтью. Хотя в последнее время образ немного прояснился. Заметив гневный взгляд Торы, он хлопнул в ладоши. «Хорошо. Раз времени у нас немного, необходимо потратить его с максимальной пользой. Чем бы ты предпочла заняться?» «Точно не знаю, но чем больше информации, тем я увереннее. Мне необходимо поддержать Йонаса во время допроса». Тора ненадолго задумалась. «Нам следует опросить как можно больше постояльцев отеля и найти, наконец, Эрикюра, чтеца Ауры, а также, я полагаю, создателя и распространителя всех рассказов о привидении». «Йонас сказал, завтра он должен вернуться». Мэтью сделал скорбное лицо. «Я говорил не об этом. Я имел в виду не постояльцев отеля вообще и не чтеца Ауры в частности». Тора вспыхнула, но притворилась, будто не понимает Мэтью. «Пошли, нечего тут стоять. Сам же хотел провести время с максимальной пользой». Эрикюр сидел за столом, уставившись в разложенные перед ним карты Таро. «Деньги — это хорошо, смерть — плохо». Он провел указательным пальцем по краешку карты жнец и позволил мыслям блуждать свободно. Одна и та же карта выпала ему дважды. И даже не будучи большим специалистом по Таро, он понимал, вероятность такого повторения чрезвычайно мала. О чем говорила карта? Поначалу он хотел даже поискать знатока Таро среди постояльцев отеля, но потом передумал. Зачем выходить из удобного маленького коттеджа и тащиться в гостиницу? Ведь это же так утомительно. Обычно телефонной линии здесь не имелось, а мобильная связь была отвратительной. Правда, Эрикюр никогда не пользовался мобильником. На него чтеца Ауры и спускаемые им волны, мягко говоря, дурно влияли. Он скорее пойдет искать обычный телефон, чем дотронется до мобильного. Ведь с каждым словом по нему аура его темнеет. Нет, он обязан разгадать смысл выпавших карт самостоятельно. Эрикюр подпер рукой голову и снова вгляделся в карты. Деньги — смерть. Эрикюр выпрямился. Это моя собственная смерть? Или кого-то из знакомых? Скорее всего, карта означает смерть архитекторши, подумал Эрикюр и непроизвольно кивнул. Да-да, вот почему смерть выпала дважды. Но в чем же тогда смысл денег? Как они связаны со смертью архитекторши? Я стану богатым через ее смерть? Но каким образом? Он предупреждал Бирну, что ее аура чернее тучи и не сулит ей ничего хорошего. Возможно, благодаря своему дару я стану известным. Но почему я никому не сказал об ауре Бирны, кроме нее самой? Кто мне сейчас поверит? Эрикюр подавил острое желание взять сигарету. Йонас осуждал курение, а прятаться по углам, как школьнику, ему не позволяла гордость. Он слишком стар, чтобы озираться по сторонам в надежде остаться незамеченным. Какая низость! Ну, я понимаю, курящий диетолог или тренер — это недопустимо. Но кому придет в голову осудить чтеца ауры? Никому, конечно. Эрикур напрягся. Размышления о курении пробудили смутные воспоминания. О чем мне говорила Вигдис? О том, что тело нашли в пятницу, и никто не видел Бирну с вечера четверга. В тот вечер он улизнул с сеанса, чтобы спокойно покурить в облюбованном им уголке, куда никто не подумал бы сунуться. Только сейчас Эрикюру все стало ясно. А тогда он не придал этому значения. Но теперь знал точно. В тот вечер он видел убийцу. Конечно, это был он. И только попробуйте сказать мне о вреде курения, самодовольно подумал чтец ауры. Эрикюр собрал карты и улыбнулся. Вот каким образом связаны смерть и деньги. Деньги предназначаются мне, ведь талант всегда вознаграждается. Так гласит народная мудрость. Эрикюр считал себя человеком честным и покладистым, и потому не собирался завышать цену. Но и на недостойную сумму я никогда не соглашусь. Однако прежде всего необходимо добраться до стационарного телефона. Да, и еще переброситься парой слов с Йонасом. Забавно будет посмотреть на его физиономию. Эрикюр боялся потерять работу в отеле, поэтому разговаривал с Йонасом подобострастно. Тот же постоянно унижал его, намекал на невостребованность. Сейчас, когда впереди замаячила финансовая независимость, Эрикюр воспрянул духом. Исчезла необходимость присмыкаться перед Йонасом. «Ха! Я буду разговаривать с ним гордо, на равных! И пусть он грозит мне увольнением!» Я только посмеюсь. Он собрал карты в коробочку и вышел на улицу. Нужно было спешить. Переговоры следовало начать как можно быстрее. Он так торопился, что прошел мимо небольшого зеркала, висевшего рядом с вешалкой, не полюбовавшись собой. Не поинтересовался своей аурой, которая в тот момент нависала над ним грозовым облаком, мрачным, почти черным. «Значит, никого нет», — вздохнула Тора. «Все разошлись?» Вигдис посмотрела на нее без тени сочувствия. «Я бы так не сказала. Большинство постояльцев отправились на прогулку, но кто-то остался. Занимаются своими делами. Одни пользуются предоставленными услугами, другие развлекаются. Несколько человек только что приехали и сидят в своих комнатах, ждут не дождутся встречи с вами». Мэтью, ни слова не понимавший из разговора, ласково улыбнулся Вигдис. «Прекрасный денек, не правда ли?» «Очень», — бросила та. «Потому в отеле и нет никого». Она снова повернулась к Торе. «Не хотела бы показаться невежливой, но действительно ничем не могу вам помочь. К сожалению, народ начнет собираться только к обеду. Несколько человек, правда, заехали, но, думаю, и они успели куда-то отправиться». «Черт подери!» — пробормотала Тора. «И сотрудники заняты. Не с кем словечком перемолвиться». «Сотрудников сейчас немного, но все они при деле», — кивнула Вигдис. «После обеда станет поспокойнее. Тогда и поговорите». Она подозрительно взглянула на Тору и Мэтью. «А что вы, собственно, хотите узнать?» «Ничего особенного», — ответила Тора. «Просто расспрашиваем всех подряд о Бирне. какой она была, с кем общалась. Выясняем, кто мог бы пролить свет на случившуюся с ней трагедию. «Хотите сказать, на ее убийство?» — поправила Вигдис. «Знаете, если уж вы взялись выяснять, то отправляйтесь в церковь. Я знаю, Бирна частенько туда ходила. Я сама давала ей ключ». «Церковь?» — удивилась Тора. «В какую церковь?» «В маленький храм недалеко отсюда. Он не принадлежит местной общине, но ключи лежат у нас. Иногда туда заглядывают наши постояльцы. Иностранцам это интересно». Вигдис вручила Торе старинный ключ. «Дверь немного подергайте, иначе она не откроется». И Вигдис объяснила, как найти дорогу. Хотя церковь и старая, ее построили в 1864 году, в ней и сейчас проходят службы, правда, очень редко. Постарайтесь ничего не нарушить. Бирна, я помню, была в восторге от тамошнего кладбища. По-моему, она искала чью-то могилу. Он перерыл в комнате все, что можно, но так ничего не нашел. «Куда эта дура его засунула?» — задохнулся он от негодования. «Как было бы замечательно, найди его сейчас! Всем моим бедам пришел бы конец!» Он заставил себя успокоиться. Стараясь не шуметь, приблизился к двери, приложил к ней ухо и прислушался. В коридоре было тихо. Он снова прошел вглубь комнаты и остановился. «Что делать? Продолжать поиски? А не напрасны ли они? Возможно, его тут и нет. К тому же оставаться дольше попросту опасно». Он двинулся к высокому французскому окну, выходящему в сад. Осторожно посмотрел в щелку между шторами и, никого не увидев, тихо открыл дверь и выскользнул наружу на свежий воздух. Оглядевшись, он быстро зашагал прочь, на ходу стянув перчатки,